Некромант Империи, том 5, глава 1. Жизнь – забавная штука. В один момент ты на вершине Империи, которую строил по кирпичику годами, а в следующий – стоишь среди руин и пытаешься понять, как тебя так феерично прокатили. Именно об этом думал Влад Шаронов, пока его дорогущие ботинки хрустели по битому стеклу лаборатории. Вокруг него лежали обломки того, что еще вчера было высокотехнологичным чудом современной магической науки, его гордостью, его наследием. Шаронов резким движением смахнул со стола оставшиеся лабораторные склянки. Они разбились с мелодичным звоном, который звучал как похоронный марш для его амбиций. «Сукины дети!» – процедил Влад сквозь зубы, пиная перевернутый стул. Он остановился у разбитого микроскопа, от прибора остался только искореженный металлический каркас. Влад поднял его с пола и с силой швырнул в стену. «Господин Шаронов!» Позади него раздался взволнованный голос. Влад обернулся. В дверях лаборатории стоял Михаил, его личный помощник. Бледное лицо парня выражало такую тревогу, что у Шаронова внутри все оборвалось. «Что еще?» — рявкнул он, уже зная, что хороших новостей не будет. «Мы получили подтверждение», — голос Михаила дрожал. «Лютера мертва. Все наши люди, отправленные с ней на базу, тоже». Влад застыл. «Мертва, Лютера, его правая рука, его лучший боевой маг, его нет, это невозможно. А Страйкер?» — спросил он, хотя уже догадывался, каким будет ответ. «Освобожден». Михаил опустил взгляд. «Мы нашли ее голову, отделена от тела одним ударом. Судя по характеру раны, это его работа». Шаронов медленно опустился на чудом уцелевший стул. Катастрофа громоздилась на катастрофу. Лютера убита на отдаленной базе вместе с его элитным отрядом, а теперь еще и здесь, в главном центре, какой-то молодой аристократишка разнес его лабораторию в щепки. «Это невозможно», – прошипел Влад, обводя взглядом разгромленное помещение. «У этого мещерского молоко на губах не обсохло, а он уничтожил все, что я создавал годами. Вокруг валялись тела его людей, изломанные, обожженные, с застывшими гримасами ужаса на лицах. И ни одного трупа противника, ни единого. Покажи мне запись разгрома этой лаборатории», – потребовал Влад, выпрямляя спину. Михаил активировал магический артефакт проекции. В воздухе появилось мерцающее изображение. Сначала все спокойно, а потом – настоящий ад. Бойцы Мещерского, которые атаковали главный центр и лабораторию, двигались странно, бегали по стенам, прыгали с нечеловеческой силой, их глаза светились, одержимые демонами воины. В центре этого хаоса стоял он, молодой человек в дорогом пальто, с холодным лицом и глазами, полными презрения. «Остановить!» – скомандовал Шаронов. «Увеличь!» Изображение приблизилось, и Влад стукнул кулаком по столу. «Сука, да это он, Мещерский, чтоб его!» «Сопляк, как он вообще нашел это место и добрался сюда раньше меня? А как вы стали его целью?» – осторожно спросил Михаил. Шаронов провел рукой по лицу, стирая несуществующую грязь. «Я сглупил», – признался он с неохотой. «Почувствовал в городе новую силу, мощную, необычную. Решил выйти на контакт, предложить союз». Влад горько усмехнулся. «Но этому ублюдку не нужен был союз». Запись закончилась, и Шаронов взревел от ярости. Он схватил ближайший стул и с силой швырнул его через всю комнату. Стул разлетелся в щепки, ударившись о стену. «А-а-а!» Крик Влада эхом отразился от стен пустой лаборатории. Михаил застыл в дверях, боясь пошевелиться. Шаронов тяжело дышал, пытаясь собраться с мыслями. Он опустился на колени среди осколков своей разрушенной империи. «Скажи хоть, что они не тронули склад?» – спросил он, поднимая взгляд на помощника, хотя уже знал ответ. Лицо Михаила говорило красноречивее любых слов. И тут Шаронов сделал то, чего от него никто не ожидал. Он начал смеяться. Сначала тихо, а затем все громче и громче, пока его истерический хохот не заполнил все помещение. «Меня уничтожили», — выдавил он сквозь смех и слезы. «Все, что я создавал годами, разнесли за одну ночь». Он снова расхохотался, хватаясь за голову. «И я даже не понимаю, как, ни одного трупа с их стороны, ни единого, а наших полегли десятки». Михаил нервно переминался с ноги на ногу, не зная, как реагировать на истерику шефа. Наконец, смех Шаронова постепенно стих. Он медленно поднялся на ноги, отряхнул брюки и как-то странно спокойно посмотрел на помощника. «Что прикажете?» – осторожно спросил Михаил. Лицо Влада вдруг стало жестким и решительным. В его глазах зажегся огонь, и Михаил невольно сделал шаг назад. «Нужно выйти на связь с Дмитрием», – отчеканил Шаронов. «С Волконским». «Но», – начал было Михаил. «Никаких «но». рявкнул Шаранов, и его голос отразился от стен разрушенной лаборатории. «Вся моя империя рассыпалась за один день. Мещерский, Волконский, кто-то из них двоих держит все нити, и я хочу знать, кто именно. Алексей Мещерский, точнее, древняя сущность, занявшая тело молодого мага, сидел за роскошным столом в VIP-комнате ресторана «Империал». Закрытая комната, отгороженная от любопытных глаз, была обставлена с царским размахом. Мраморные колонны, тяжелые бархатные шторы, инкрустированный драгоценными камнями стол. Все это великолепие тонуло в мягком полумраке, создаваемом хрустальной люстрой с приглушенным светом. Мещерский лениво постукивал пальцами по полированной поверхности стола. На первый взгляд он казался обычным холеным аристократом. Безупречный костюм из тончайшей ткани, платиновые запонки, дорогие часы. Но стоило взглянуть в его глаза, и мираж рассеивался. В этих глазах таилась бездна, перед которой меркли все морские глубины. Рядом с ним сидела женщина ослепительной красоты. Точнее, нечто, принявшее форму женщины. Ее черные волосы струились по плечам, обрамляя идеальное лицо с алыми глазами, которые смотрели на хозяина с неприкрытым обожанием. Она положила подбородок на ладони, а пышную грудь бесстыдно прижимала к краю стола, отчего глубокое декольте ее атласного платья становилось еще более провокационным. Здесь, в уединении VIP-зоны, ей не нужно было полностью скрывать свою сущность. Маленькие рожки поблескивали в полумраке комнаты, а на обнаженной спине, куда элегантно спускался вырез платья, можно было заметить узоры магических татуировок, слабо светящихся пурпурным светом. «Кого мы ждем, господин?» – промурлыкала она, глядя на Мещерского взглядом преданной рабыни. Уголок его рта дрогнул в подобии улыбки. «У нас встреча с главой одной местной организации, Азарея», — ответил он, небрежно поправляя манжету. «Весьма перспективный контакт. Еще один смертный, который будет присмыкаться перед вами». Она томно вздохнула, выпрямляясь и поправляя волосы. «Как скучно». «Не совсем». Мещерский отпил глоток вина из бокала. «Этот может оказаться полезен. У него обширная сеть информаторов. Хочу, чтобы они помогли мне найти Спира». Услышав это имя, Азарея мгновенно подобралась. Ее глаза полыхнули пламенем. Рожки увеличились, а ногти удлинились, превращаясь в когти. «Тише», — Мещерский положил свою ладонь на ее руку. Демоница вновь обрела контроль над своим обликом. «Не здесь». Азарея глубоко вдохнула, и наваждение исчезло. Рожки уменьшились до декоративных выступов, почти незаметных в ее пышной прическе. «Простите, господин», — прошептала она, опуская глаза. «При одном упоминании этого имени». «Я знаю», — кивнул Мещерский. Его пальцы скользнули по ее щеке в жесте, который мог бы показаться ласковым, если бы не холод в глазах. «Но сейчас важнее». Он замолчал, услышав шаги за дверью. Азарея моментально преобразилась, рожки полностью скрылись, татуировки потускнели, а глаза сменили цвет салого на обычный карий. Теперь она выглядела как исключительно красивая, но все же обычная женщина. Дверь открылась, и в комнату вошел высокий мужчина лет 50. Безукоризненный черный костюм, накрахмаленная рубашка с золотой булавкой и аккуратные усы. «Господин Шаранов», — произнес Мещерский, не поднимаясь, — «вы опоздали на 13 минут». Усатый мужчина замер, нахмурившись. Было видно, что он не привык к такому обращению. «Господин Мещерский, не так ли?» Шаранов натянуто улыбнулся, усаживаясь напротив без приглашения. Стул тихо скрипнул под его весом. «В нашем городе редко появляются новые таланты, учитывая, что ранее вы ими не отличались». Его взгляд скользнул по Азаре и на мгновение задержался на ее декольте. Демоница улыбнулась, обнажая идеально белые зубы, чуть острее, чем должны быть у человека. «Знакомьтесь, моя помощница», — небрежно бросил Мещерский. «Азарея, очаровательно». Шаранов попытался галантно кивнуть, но вышло напряженно. От внимательного взгляда Мещерского не ускользнуло, как пальцы гостя нервно сжали подлокотники кресла. «Итак, вы хотели обсудить деловое предложение? Я человек занятый, так что предлагаю перейти сразу к делу». Мещерский едва заметно улыбнулся. Этот усатый самодовольный индюк пытается перехватить инициативу. Его это забавляло. «Видите ли, господин Шаранов», — протянул Мещерский, намеренно растягивая слова, — «я наслышан о вашем влиянии в определенных кругах». «И что дальше?» — Шаранов выпрямился, раздуваясь от важности. «Моя организация контролирует». «Меня не интересуют детали вашей мелкой империи», — перебил Мещерский, наблюдая, как лицо собеседника идет красными пятнами. «Меня интересует информация». конкретная информация. Мещерский сделал паузу, наслаждаясь замешательством на лице Шаронова. Азария рядом с ним тихо рассмеялась. «Мне нужно найти человека». Мещерский подался вперед. Его зрачки на мгновение сузились, став вертикальными, как у змей. Точнее, оболочку, в которой сидит одна очень ценная душа. «Я не знаю, как он выглядит в этом мире, и вы поможете мне его отыскать». Шаронов выпрямился и презрительно фыркнул, отбрасывая напускную вежливость. «Я не занимаюсь такими мелкими делами, как поиск людей», — произнес он, чеканя каждое слово. «Я не сыщик и не наемный работник, я глава организации». Его голос был полон дерзости и плохо скрываемого раздражения. Азария мгновенно напряглась и повернулась к Мещерскому, ожидая приказа растерзать наглеца на месте. Но, к ее удивлению, хозяин лишь слегка улыбнулся, словно услышал забавную шутку. «Я могу предложить тебе союз», — с нажимом продолжил Шаронов, переходя на «ты». «Боевой контракт. У меня в складах много артефактов и оружия, свитки редкой магии. Они помогут тебе в поисках и победе над врагами». Демоница не выдержала. Ее грудь вздымалась от гнева, обтягивающее платье опасно натянулось на пышных формах. Она резко поднялась. «Да как ты смеешь обращаться к моему господину на «ты»? «Жалкий человек», – прошипела она, и ее глаза полыхнули алым пламенем. «Ты даже не представляешь, с кем говоришь, Азария», – мягко произнес Мещерский, и демоница моментально остановилась, хотя было видно, как ее ногти удлиняются, превращаясь в смертоносные когти. Мещерский медленно поднялся. Он накинул Шаронова холодным взглядом. «Пошел вон», – тихо произнес он, – «ты мне не интересен». Шаронов встал, оскорбленный до глубины души, его лицо побагровело, а руки сжались в кулаки. «Ты еще пожалеешь», — начал было он, но замолчал, когда Мещерский внезапно оказался рядом, словно переместившись через пространство. «Думаю, тебе лучше поспешить», — издевательски прошептал Мещерский. Азария рассмеялась. Шаронов нервно сглотнул и быстрым шагом покинул комнату, хлопнув дверью. «Возьмем воинов и вместе с ними разнесем все там к чертям», произнес он буднично. «Живых не оставлять, а склад, о котором так вопил этот человек, разграбим. Там наверняка найдется что-то полезное для наших целей». Глаза Азарии расширились от восторга. Она схватила руку господина, поцеловала и прижала к груди. «А да, господин», — выдохнула она, едва сдерживая экстаз. «Будет исполнено». «После этого небольшого развлечения», — произнес он с холодной расчетливостью, — «нам предстоит более тонкая игра. Нужно разослать приглашение самым влиятельным аристократам города, с предложением встретиться на предстоящем балу». Глаза Азарии расширились в понимании. «Вы хотите собрать их всех в одном месте, господин?» «Именно», — Мещерский позволил себе тонкую улыбку. «Фигуры расставлены, пора начинать основную партию». Она отступила на шаг и элегантным движением руки открыла в воздухе темный портал, из которого веяло потусторонним холодом. Платье демоницы затрепетало от вырывающихся из него ветров. Мещерский шагнул к порталу. Азария, бросив последний взгляд на роскошную комнату, последовала за своим господином в пульсирующую бездну. «Кем ты был в прошлой жизни, Дмитрий?» Вопрос Алиен повис в воздухе. Пространство вокруг нас продолжало мерцать и меняться. Алиен ждала ответа, не сводя с меня взгляда. Я небрежно пожал плечами. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — произнес я с ленивой полуулыбкой. «Я был целителем, только в другом мире». Лицо девушки исказилось недоверием. «Не может такого быть». Она сделала шаг вперед, и темная аура вокруг нее сгустилась. «Чтобы простой целитель так усиливался и мог скрыть себя от нас, твой стержень, мы не можем его прочитать». В ее голосе звучало недоумение, смешанное с тревогой. Я видел, как она ментально перебирает возможные объяснения, и ни одно ее не удовлетворяло. «Я не могу тебе ничего на это сказать», — я развел руками и слегка улыбнулся. «Когда ты перестаешь быть пешкой в чужой игре и начинаешь играть по собственным правилам, даже боги пересматривают свои ставки. Каждый из нас способен на большее, чем предполагают наши создатели или наставники. Пока одни строят планы завоевания, другие совершенствуют себя изнутри. И знаешь, что самое интересное?» Я понизил голос до шепота. «В конце выигрывает не тот, кто сильнее, а тот, кто сумел превзойти самого себя». Мои слова заставили ее замереть. На мгновение в ее глазах мелькнуло что-то похожее на страх. Но она быстро совладала с собой. «На чьей ты стороне, Дмитрий?» — спросила она, подходя еще ближе. «Красных или синих? Если на стороне синих, то я за вас», — прервал я ее, глядя прямо в глаза. Моя рука незаметно скользнула к карману, где лежал небольшой артефакт, который я недавно позаимствовал в схроне дядюшки. Простое устройство для разрыва пространственных карманов. Я активировал его легким движением большого пальца. Пространство вокруг нас дрогнуло. Стены комнаты заколебались. Я развернулся и спокойно направился к проявившейся двери. «Да как ты смог выйти без моей помощи отсюда?» — раздался за спиной изумленный голос Алиин. Я не обернулся, лишь улыбнулся. «Пусть ломает голову. Мне на руку, если красные будут считать меня более ценным, чем я есть на самом деле». Выйдя за дверь, я оказался в обычном коридоре общежития. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь высокие окна, казались почти болезненно яркими после полумрака магического кармана. Я направился к выходу, погрузившись в размышления. Красные, синие — они все меня уже порядком напрягали. Бесконечные интриги, шпионаж, таинственные встречи. Словно дети, играющие в шпионов, только с настоящей магией и реальными трупами. Надо с красными кончать побыстрее. Избавиться от стержня, уничтожить некромантов, а затем заняться поиском пути домой. План прост. Я невольно усмехнулся. В конце концов, что может пойти не так? День оказался выматывающим. После всех этих маневров с красными магами и подготовки к турниру я вернулся в комнату уже вечером. Комната встретила меня прохладой, кто-то из соседей оставил окно открытым, и ветер свободно гулял между стен. Я рухнул на кровать, не раздеваясь, лишь скинуть обувь, ослабить воротник рубашки, и провалился в сон почти мгновенно. А потом пришли они. Первым явился Тирас, маг земли, с руками, покрытыми каменной коркой, и глазами цвета янтаря. Лицо Тираса сменилось другим. Айрас, маг воды. Он растворился в воздухе, уступая место Невару. Демонолог, мастер темных искусств, с кожей, испещренной ритуальными шрамами. Ученый и фанатик, он был самым опасным и самым коварным. Потом я увидел лица всех остальных, а потом воспоминания изменились. Я увидел себя, архимагистра Спира, величайшего целителя империи. Мои руки, окутанные зеленоватым сиянием, возвращали жизнь умирающим на поле битвы. Одно движение, и смертельные раны затягивались на глазах изумленных солдат. Но я был не просто целителем. Я вспомнил, как одним жестом останавливал сердца целого отряда противника. Знание анатомии, доведенное до совершенства, позволяло мне находить уязвимые точки в любом организме. Кровь, лимфа, нервные окончания – все было инструментом в моих руках. Я мог заставить кровь закипеть в венах или, наоборот, превратить ее в ледяную жижу. Мог вызвать сильнейшие галлюцинации, внедряя крошечные импульсы в определенные участки мозга. Одним заклинанием я ослеплял лучников противника, заставляя жидкость в их глазах мутнеть. Другим, лишал командиров способности говорить, парализуя голосовые связки тончайшими энергетическими нитями. Я вспомнил свои исследования, годы, проведенные в лабораториях, эксперименты с человеческой физиологией, поиск предела возможностей целительной магии. Как я создал заклинание, позволяющее одновременно контролировать центральную нервную систему десятков человек, превращая их в марионеток, действующих синхронно. Я был не просто магом, я был оружием, совершенным, безжалостным, непревзойденным. И все это возможно и здесь. Ты тот же Спира, просто в другом теле. Тебе нужно лишь вспомнить. Видение сменилось снова, и теперь я увидел тот последний день, тот миг. И последнее, что я увидел, их лица. Лица предателей, смотрящие, как я умираю. Я проснулся, резко поднявшись на локтях. Сердце грохотало в груди, как сумасшедшие. Рубашка промокла от пота. Через окно в комнату лился лунный свет. И когда я уже собирался снова лечь, услышал мерзкий, скрипучий смех где-то рядом с кроватью. Ночные кошмары. «Начальник», издевательский голос раздался прямо из-под кровати. Опустив взгляд, я увидел двух своих фамильяров. Гидра заботливо облизывала мои ноги своими раздвоенными язычками. В отличие от нее, Дамин, лупоглазый демон с кожей цвета запекшейся крови, просто катался по полу от смеха. «Начальник, ты завел себе какого-то неудачника», — Дамин указал когтистым пальцем на Гидру. «Ты глянь на нее, как стелится, падла, ноги хозяину вылизывает». Он захохотал еще громче, обнажая ряды острых, как иголки, зубов. «Купи ей косточку и будку. Может, этой неговорящей твари это нужно, поэтому она так подлизывается». Гидра даже не обратила внимания на выпады соседа по печати. Одна из ее голов продолжала ласково облизывать мои ступни, в то время как остальные семь с интересом изучали комнату, поблескивая умными глазками. «Дамин, отвали!» Я рухнул обратно на подушку и натянул одеяло до подбородка. Казалось, я только-только закрыл глаза, как противный писк будильника разорвал тишину комнаты. Солнце уже поднялось над горизонтом, заливая спальню оранжевым светом. Фамильяров нигде не было видно, видимо, вернулись в свои вместилища. «Чтоб тебя!» Я выругался, с трудом поднимаясь с кровати. Душ немного освежил тело, но не мысли. Я чувствовал себя разбитым, словно после марафона по пересеченной местности. Ночные видения не отпускали, продолжая мелькать перед глазами. С такими мыслями я брел на завтрак, едва замечая других студентов. У дверей столовой меня ненадолго задержала шумная группа второкурсников, обсуждающих последние новости о предстоящем чемпионате. Когда я наконец вошел внутрь, то сразу заметил странное оживление. Большинство студентов действительно завтракали, но в дальнем углу собралась приличная толпа вокруг высокой фигуры профессора Северова. Взгляд зацепился за знакомые лица, все участники предстоящего турнира были там. «Черт, куда-то они собрались», – пробормотал я, ускоряя шаг. В другом конце столовой я заметил Костю, который активно махал мне рукой, подзывая к своему столу. Но времени не оставалось, Северов уже разворачивался, явно собираясь увести группу участников куда-то. Я на ходу схватил пару булочек со стола случайных студентов, игнорируя их возмущенные возгласы, и поспешил к отряду чемпионатников. Северов двинулся к выходу, ведя за собой нашу разношерстную компанию, а я запихивая в рот первую булочку и следуя за процессией. Наша толпа поднималась по широкой мраморной лестнице в административное крыло. 20 пар ног создавали эхо, разносившиеся по пустым утренним коридорам. Я жевал вторую булочку с яйцом и зеленым луком, с некоторым удовольствием замечая завистливые взгляды других участников, желудки которых наверняка урчали от голода. Наконец, Северов остановился посреди длинного коридора, отделанного темным деревом. Высокие окна пропускали утренний свет, образуя на полу узорчатые тени. «Господа участники», – начал профессор, окидывая нас всех внимательным взглядом, – «сегодня нам нужно будет собраться в академическом помещении номер 17». По рядам студентов прокатился шепоток. 17-я аудитория – один из самых больших залов, обычно используемый для официальных церемоний. Там располагалось огромное электронное табло, которое обычно показывало текущий рейтинг студентов. «Там будет выставлена таблица соревнований», – продолжил Северов, постукивая пальцами по своей неизменной папке с документами. «Списки распределения о поединках, которые начнутся через 2 дня». «Как? Через 2 дня?» Я не удержался от вопроса, чем вызвал недовольный взгляд профессора. «Да, господин Волконский», – Северов поправил очки. «Через 2 дня». Директор получил сообщение от метеорологов. Из-за приближения первых сильных заморозков было принято решение передвинуть чемпионат на более ранний срок. Лица многих участников вытянулись, особенно тех, кто рассчитывал на дополнительное время для подготовки. Зима в этом году на редкость будет снежная и ранняя. Северов развернул небольшой свиток и зачитал. «Нашим гостям из других академий будет удобнее добраться, пока все дороги не завалило снегом. Так что ускоряем начало соревнований, друзья. Надеюсь, вы готовы». Последнюю фразу он произнес с легкой усмешкой, словно заранее наслаждаясь грядущим зрелищем. Я прикрыл глаза, переваривая услышанное. 2 дня. Всего 2 дня до начала чемпионата. Не то чтобы я сомневался в своих силах, но неожиданная спешка всегда настораживает. Мои ночные видения внезапно показались не просто кошмаром. Сознание пытается достучаться до меня, напомнить о том, на что я действительно способен. Пора вспомнить все. Глава 2. Я брел по бесконечным коридорам замка, утопающим в роскоши. Я узнал это место, мой прошлый дом. Высокие потолки с лепниной и фресками, изображающими битвы магов с чудовищами иных измерений, витражные окна, ковры ручной работы, в которые ноги утопали по щиколотку. На стенах висели полотна с портретами суровых мужчин и изящных женщин в старинных одеждах, мои предки из прошлой жизни. Странное ощущение, я знал, что это сон или видение, но деталей было слишком много для обычного сна. Полное погружение в реальность прошлого. Мимо меня пробегали слуги в ливреях, расшитых серебром. Никто не обращал на меня внимания, словно я был призраком. Служанки торопливо несли охапки накрахмаленных простыней, другие – серебряные кувшины с горячей водой, украшенные гравировкой. Они переговаривались взволнованными голосами, а я, сам того не заметив, пошел за ними, увлекаемый потоком слуг по широкой винтовой лестнице. Когда мы поднялись на верхний этаж, я увидел толпу, собравшуюся у массивных дверей из темного дерева с инкрустацией и драгоценными камнями. Дворецкий в строгом костюме пытался организовать служанок в подобие очереди, но те все равно жались к двери, прислушиваясь. «Говорят, уже скоро», — шептала одна из горничных, сжимая в руках полотенце. «Госпожа сильная, выдержит», — отвечала другая, постарше, с решительным лицом и серебряной сединой в темных волосах. Целитель сказал, что ребенок здоров. «Сильный маг родится», — с гордостью произнес дворецкий, выпрямляя спину. Я протиснулся через толпу, вернее, просто прошел сквозь них, ощутив лишь легкое покалывание. Остановившись у двери, машинально протянул руку к дверной ручке, но пальцы прошли сквозь металл. Интересно, в этот момент из-за двери раздался женский крик, а затем яркая вспышка света, настолько мощная, что просочилась через щели массивной двери. Следом раздался отчетливый детский плач. «Родила!» — воскликнул кто-то в толпе. «Хвала богам!» — выдохнула пожилая служанка, смахивая слезу. «У господина наследник!» — возбужденно зашептались слуги. Я провел рукой по стене рядом с дверью. Пальцы легко прошли сквозь камень, как сквозь застывший дым. Без колебаний шагнул вперед, проходя сквозь стену в роскошные покои. Комната была залита золотистым светом. Огромная кровать с балдахином занимала центр помещения. На ней лежала молодая женщина с рассыпавшимися по подушке русыми волосами. Несмотря на изможденное лицо, ее красота поражала: точеные черты, высокие скулы, изящный изгиб губ. Рядом с ней стоял высокий мужчина с темными волосами и властным взглядом. На его пальцах еще догорали искры недавно использованной магии, а в руках повитухи, бережно заворачивающий в мягкое одеяло, плакал ребенок, маленький розовый комочек с парой крошечных кулачков. Я остолбенел. Этих людей я знал. Женщина с усталым, но счастливым лицом была моей матерью, но не матерью Дмитрия Волконского, а моей матерью из прошлой жизни. И мужчина, с нежностью глядящий на нее, мой отец. А ребенок: «Я слышал, ты хотел вспомнить все?» Неожиданно за моей спиной раздался скрипучий голос. «А это опять ты?» Я повернул голову к тени, которая ранее показала мне момент моей смерти от рук предателей. Размытый силуэт возвышался надо мной, лишенный четких очертаний. Я повернулся обратно, не желая терять ни секунды этого момента. Повитуха бережно передала младенца матери. Та прижала ребенка к груди, а отец провел ладонью над его головой, создавая слабое защитное поле. Тень подошла ближе, сравнявшись со мной. «Ты был рожден в семье потомственных магов», — проскрипела тень. «Спира, так тебя назвали». Тень щелкнула пальцами, и картинка начала размываться. Мои родители, младенец, богатые покои, все постепенно теряло четкость, растворяясь в пустоте. Картинки сменяли друг друга с головокружительной скоростью, словно кто-то листал гигантский фотоальбом моей жизни. Вот я, совсем юный, с горящими глазами и получаю диплом с отличием из рук седовласого директора школы. Помню это чувство, гордость, распирающая грудь, ощущение, что мир лежит у моих ног. Мелькнула церемония вручения диплома с золотой печатью. Я закончил предакадемическую подготовку лучшим в выпуске. Видения ускорялись, пока внезапно не замедлились на арене для магических дуэлей. Тень задержала этот момент, и я увидел себя, молодого Спира, стоящего на пьедестале с триумфальной улыбкой. Вступительные испытания в Академию имени Бога Араха, самое престижное магическое заведение империи. А рядом со мной на пьедестале стояли трое. Я замер, чувствуя, как внутри все обрывается. Их лица, такие юные, улыбающиеся, полные амбиций и надежд. Террас справа, Айрас с другой стороны, и Невар посередине, худощавый, с бледной кожей и глазами, которые, казалось, видели больше, чем полагалось живому человеку. «Я знал их много лет», — прошептал я, не в силах отвести взгляд. «Предатели, которые убили меня, они были мне как братья». Тень молча кивнула, и видение снова пришло в движение. «Я увидел нас четверых у костра в ночном лесу, студенческая экспедиция по сбору редких ингредиентов. Мы смеялись, пили из фляжки какое-то пойло, передавая по кругу, строили грандиозные планы на будущее. Империя будет нашей», — говорил Невар, его глаза отражали пламя костра. «Нас будет не остановить». Вспышка, и мы уже в академической библиотеке, склонившись над фолиантами. Невар что-то лихорадочно записывает, Террас приносит очередную стопку книг, Айрас экспериментирует с водными заклинаниями для расшифровки истлевших страниц, а я создаю магический щит вокруг нашего стола, чтобы никто не мог подслушать. Еще одна вспышка, серьезный магический поединок. Мы сражаемся спина к спине против группы старшекурсников. Победа. Тень снова щелкнула пальцами, и видение изменилось. Теперь мы с Неваром в каком-то сыром подвале. По обстановке, запрещенная зона западного крыла академии, куда студентам строго-настрого заходить запрещалось. Свечи, расставленные по периметру, отбрасывали тени на стены, покрытые плесенью. Воздух был спертым, пропитанным запахом серой крови. Невар, уже повзрослевший, с нашивками третьего курса на плече, склонился над полом, где мелом чертил сложный узор. Я, Спира, стоял рядом, скептически наблюдая за его действиями. Зрелище одновременно и чужое, и пугающе знакомое. «Ты уверен в этом?» – спросил Спира, скрестив руки на груди. «Призыв демонической сущности для получения силы – это пахнет ересью, Невар». Демонолог рассмеялся, не прерывая работы над сложной пентаграммой, где каждая линия имела математически выверенную длину, а углы – точные градусы. «А как ты думал, мы потесним тех зазнавшихся самодуров из магистрата?» «Чистой магией», — Невар хмыкнул, дочерчивая последний символ в центре круга. «Нам нужно преимущество, брат, и я нашел его в древних текстах. Глядя на себя, я видел сомнения в лазах, но также и нечто другое, неутолимую жажду знаний, стремление заглянуть за грань возможного». «Начинаем», — объявил Невар, доставая из складок одежды маленький флакон с темной жидкостью. «Капля твоей крови, Спира. Я забыл, что моя как призывателя не подойдет». Молодой Спира нехотя протянул руку. Невар уколол его палец серебряной иглой и позволил нескольким каплям упасть в центр пентаграммы. Кровь зашипела, словно попала на раскаленный металл. Весь круг внезапно засветился тусклым красноватым светом. Невар начал читать заклинание на языке, которого я не понимал, но который отдавался болью в висках даже у меня, наблюдателя. Пентаграмма вспыхнула еще ярче. В ее центре начала формироваться фигура, сначала неясная, словно сотканная из дыма, затем все более материальная. Существо напоминало человека, но его пропорции были неправильными, слишком длинные конечности, отсутствие шеи, голова, больше напоминавшая череп какого-то животного. «Кто посмел?» – прохрипело существо, вращая глазами без век. «Кто призвал Ксаргаута, хранителя печатей?» «Я, Невар, будущий архидемонолог империи», — уверенно ответил мой друг, выпрямившись во весь рост. «Я ищу силы и знания для себя и своего брата по духу». Демон повернул голову к молодому Спира, и его безгубый рот растянулся в подобии улыбки, обнажая ряды игольчатых зубов. «Целитель», — проскрипел он, — «редкий гость в моем присутствии. Обычно вы, избравшие путь жизни, сторонитесь таких, как я». Спира выдержал этот взгляд, не отводя глаз. «Я ищу знания в любых формах», — ответил он твердо. «Если ты можешь предложить мне путь к совершенству в моем искусстве, я готов слушать». Демон засмеялся, звук, похожий на лопающиеся пузыри кипящей смолы. «О, я могу дать гораздо больше, чем просто знания», — прошипел демон, полностью игнорируя Невара и фиксируя взгляд на Спира. «Вижу в тебе потенциал, какого не встречал уже столетия. Целитель с твоим талантом – редкость среди смертных». Существо наклонилось ближе к границе пентаграммы, его лицо почти касалось незримого барьера. «Ты уже достиг многого», – продолжил Ксаргаут, его голос стал почти гипнотически мягким. «Но это лишь поверхность океана возможностей. Твоя магия сейчас подобна ребенку, делающему первые шаги. Я могу показать тебе, как бежать». Невар шагнул вперед, явно раздраженный тем, что демон игнорирует его, настоящего призывателя. «Мы здесь не для загадок», — резко произнес он. «Назови свою цену за силу». Демон даже не повернул головы в его сторону, продолжая смотреть только на Спира. «Это будет моим подарком», — прошелестел он. «И что конкретно я получу?» — осторожно спросил Спира, делая шаг к пентаграмме. Демон улыбнулся, жуткая гримаса, обнажившая ряды острых, как иглы, зубов. «Слушай меня внимательно, целитель», — демон подался вперед. «То, что я тебе дам, откроет путь к могуществу, недоступному простым магам. Ты перестанешь быть просто целителем, ты станешь архимагистром жизни и смерти, перед которым склонятся даже сильнейшие маги империи. Поверь мне, печать, которую я оставлю, ключ к этой силе. А что получишь ты?» В голосе Спира звучало подозрение, но демон лишь рассмеялся. «Удовольствие наблюдать, как смертный раскрывает потенциал, дарованный мной, он протянул руку с длинными когтями. Прикоснись, и сделка будет заключена. Невар резко схватил Спира за плечо. Осторожнее, прошипел он. Демоны всегда хитрят. Но молодой Спира уже смотрел как зачарованный. Я узнавал это выражение, когда новое знание манит так сильно, что все предупреждения кажутся лишь досадной помехой. Я согласен, произнес он, делая последний шаг к пентаграмме. Но если это обман, никакого обмана, целитель, демон медленно вытянул руку за пределы круга, нарушая защитный барьер. Когтистые пальцы коснулись груди Спира, и внезапно весь воздух в подвале словно застыл. Демон резко вонзил когти прямо в плоть юноши, преодолевая ткань одежды. Крик боли разорвал тишину. Спира попытался отшатнуться, но Ксаргаут держал крепко, вливая в рану нечто черное и вязкое, похожее на смолу. «Что ты делаешь?» – закричал Невар, бросаясь на помощь другу. Но было поздно. Демон отпустил Спира, и тот рухнул на колени, прижимая руки к груди, где расползалось темное пятно. «Я дал тебе то, что обещал», — произнес демон с холодной насмешкой. «Дар и проклятие одновременно». «Обман», — прохрипел Спира сквозь стиснутые от боли зубы. «Нет, юный маг», — покачал головой Ксаргаут. «Я не солгал ни в едином слове. Я дал тебе печать, источник великой силы, но также и проклятие, которое будет пожирать тебя изнутри». Он наклонился, наблюдая, как Спира корчится от боли. «Лечи», — шепнул демон почти нежно. «Покажи свое искусство. Попробуй исцелить мою метку». Спира, превозмогая агонию, приложил дрожащую руку к ране. Зеленоватое свечение окутало его пальцы. На мгновение черная субстанция словно отступила, впитываясь обратно в кожу. Рана начала затягиваться. Но затем произошло нечто странное. Черная скверна зашипела, словно раскаленный металл в воде, и с новой силой проступила сквозь только что исцеленную плоть. «Не понимаю», — Спира задыхался от боли. «Почему?» — демон рассмеялся. «Эта печать не поддается обычному исцелению», — его голос сочился удовольствием. «Она будет возвращаться, снова и снова, и с каждым разом тебе придется искать все более искусные способы борьбы с ней». Вокруг Спира начала клубиться темная субстанция, похожая на живой дым. Она обвивалась вокруг его тела, проникая под кожу, оставляя за собой паутину черных прожилок. «Что это?» – выдавил Спира, глядя на свои руки, где под кожей пульсировали темные линии. «Скверно!» – произнес демон, начиная растворяться в воздухе, его контуры становились все более размытыми. «Она станет твоим величайшим проклятием и величайшим даром. Каждая попытка избавиться от нее сделает тебя сильнее. Каждая неудача подтолкнет к новым открытиям». Невар упал на колени рядом с другом. «Мы найдем способ избавиться от этого», произнес он, но демон лишь рассмеялся, почти полностью исчезнув. «Возможно», — донесся его затухающий голос, «но в попытках сделать это, ты, целитель, превзойдешь все, что когда-либо знал мир магии, или умрешь, пытаясь. В любом случае я буду наблюдать». С этими словами Ксаргаут окончательно растворился в воздухе. Пентаграмма на полу вспыхнула в последний раз и погасла, оставив лишь обугленные линии на камне. Спира лежал, скорчившись, его тело продолжало содрогаться, но постепенно судороги начали утихать, черные прожилки бледнели, уходя глубже под кожу, над сердцем осталась лишь темная печать, искаженная пентаграмма, окруженная неизвестными символами. «Невар», — прошептал Спира, его глаза были полузакрыты от истощения, «я чувствую это внутри, оно словно живое, я смотрел на эту сцену, и воспоминания накатывали волнами, я помнил эту боль, не только физическую, но и духовную агонию, когда чуждая сущность пыталась поглотить мою душу. Помнил отчаянные попытки исцелить печать, каждая из которых приводила к новым открытиям, расширяющим границы магического искусства. Демон сыграл с тобой злую шутку», — произнесла тень, стоявшая рядом со мной. «Он знал, что твой характер не позволит тебе сдаться. Ты будешь бороться, совершенствуя свое мастерство, чтобы победить печать, и в этой борьбе станешь именно тем, кем и хотел. И я сделал это», — твердо произнес я, глядя на тень. «Да», — ответила она, — «твой потенциал вырос до небес. Даже под гнетом печати проклятия ты выиграл турнир Академии, победил темного лорда и поступил на воинскую службу». Тень щелкнула пальцами, и реальность вокруг нас распалась. Внезапно мы оказались висящими высоко в небе, над обширным полем битвы. Внизу, насколько хватало глаз, простиралась кровавая мясорубка, сотни солдат в имперской форме сражались с ордами приземистых тварей с зеленоватой кожей, гоблины-шаманы, «Припоминаю», – прошептал я, наблюдая за разворачивающейся бойней. «Северная кампания, первая большая война под моим командованием, но в центре этого хаоса выделялась одна фигура, я сам. Даже с такой высоты я видел сияние магической энергии, окружавшей меня, словно изумрудная аура. Одним движением руки я заставлял кровь врагов закипать в их венах, они падали, извиваясь в агонии. Но самым впечатляющим было то, как я исцелял своих солдат. Тяжелораненые, с оторванными конечностями и смертельными ранами, они поднимались под моими руками, словно заново рожденные. Их плоть восстанавливалась на глазах, кости срастались, а кровь, уже пропитавшая землю, словно втягивалась обратно в их тела. «Видишь, на что ты стал способен», – прошептала тень. «Ты совместил искусство исцеления с искусством разрушения, стал воплощением баланса жизни и смерти». Тень снова щелкнула пальцами, и мы переместились ближе к земле, прямо к эпицентру битвы. Гоблины спасались бегством, а имперская армия преследовала их, добивая отставших. Спира направлялся к огромному шатру, покрытому странными рунами. Охранники-гоблины при его виде бросили оружие и разбежались. Сорвав полог, Спира вошел внутрь. Там, на возвышении из черепов, восседал их король, шаман размером вдвое больше обычных гоблинов, с гривой седых волос и кожей, покрытой боевой росписью. Он не шевельнулся, когда Спира приблизился. Гоблин-король снял с шеи длинный тубус из странного металла и протянул его Спира. Тот принял артефакт, кивнув, а затем плавным движением руки заставил сердце шамана остановиться. Тот умер без единого звука. Карта непроизвольно вырвалась у меня. В этом тубусе была карта магических ядер. Я вспомнил. После этой битвы я начал свой долгий путь, поиск ядер силы, которые могли усилить меня и моих последователей. Карта указывала на их местонахождение, скрытые по всему миру. Тень кивнула, и пейзаж вокруг нас снова смазался. «Черт возьми!» – выругался я, когда мир снова перестроился вокруг нас. «Ты можешь делать это не так резко!» «Прости», — хмыкнула тень без малейшего раскаяния в голосе. «У нас мало времени, нужно многое показать. Теперь я видел себя спустя 200 лет». Спира изменился, лицо стало жестче, взгляд холоднее. Мы находились в огромном зале, высеченном прямо в скале. В центре — круглый стол из черного камня, за которым сидели 12 человек. Троих я знал с Академии, Терас, Айрас и Невар, мои друзья из Академии. Остальные были выбраны мною лично. Спира стоял во главе стола, разворачивая перед собравшимися древнюю карту, ту самую, из тубуса гоблина-короля. «Братья и сестры», его голос разнесся по залу, глубокий и властный. «Я собрал вас здесь, потому что наш мир стоит на пороге гибели. Порталисты становятся сильнее с каждым днем. Их вторжение уже не просто набеги, это полноценная война на уничтожение». Он провел рукой над картой, и та засветилась, проецируя в воздух трехмерную карту мира с мерцающими точками. «Это магические ядра, источники древней силы», — продолжил Спира. «Многие я нашел сам. Они многократно усилили мои способности. Если мы найдем остальные, если каждый из нас сможет принять в себя такую силу, мы остановим вторжение и спасем наш мир. Мы станем щитом», — голос Спира звучал с непоколебимой уверенностью. «Каждый станет в десятки раз сильнее. Эта карта — мой дар вам. Вместе мы сможем закрыть порталы навсегда. Это наш долг перед человечеством». Маги за столом переглянулись, а затем одновременно поднялись и склонили головы в знак согласия. Даже Невар, которого я помнил скептиком и циником, выглядел впечатленным и решительным. Внезапно воздух содрогнулся от мощного рыка. Я резко обернулся и замер в изумлении. Позади нас, словно из ниоткуда, возникли три существа. Огромная гидра. Рядом с ней дракон с кожистыми крыльями и янтарными глазами. И между ними, прекрасная женская фигура с четырьмя крыльями, похожая на архангела, но с чертами лица, выдающими ее нечеловеческую природу. «Мои фамильеры», — прошептал я, узнавая их, — «мои верные спутники и защитники». «Да», — подтвердила тень, становясь рядом со мной, — «они всегда были с тобой, до самого конца». Из-за спины дракона выглянул огненный конь. Его грива и хвост полыхали настоящим пламенем, не обжигая, но освещая пространство вокруг. Копыта высекали искры при каждом шаге по каменному полу. «Антарис», имя вырвалось у меня непроизвольно, это был мой конь. «Так прошло еще 115 лет», — произнесла тень, ее голос стал глубже, серьезнее. «А теперь я покажу то, о чем ты не догадывался, то, чего не видел своими глазами». Тень щелкнула пальцами, и реальность вокруг нас снова изменилась. На этот раз мы оказались в полутемной комнате с низким потолком. Стены были увешаны странными артефактами и картами, а в центре стоял массивный стол, инкрустированный рунами. За столом сидели все члены щита. Все, кроме одного, меня. Нивар, теперь еще более погруженный в темное искусство демонологии, поднялся со своего места. Его некогда молодое лицо превратилось в маску из морщин и шрамов, но глаза горели тем же фанатичным блеском, что и сотни лет назад. Он подошел к центру стола и положил на него странный кристалл. «Братья и сестры», голос Нивара был низким, с хрипотцой, как будто его связки повредило от частого общения с сущностями иных измерений. «Мы долго шли к этому дню, искали ядра, следуя указаниям Спира, принимали их силу в себя, меняясь, становясь сильнее, как он и обещал». Нивар обвел взглядом собравшихся, но его сила растет непропорционально, скоро он станет опасен. По залу прокатился встревоженный шепот. «Мы скажем Спира, что с помощью этого артефакта сможем попасть в мир порталистов», Нивар указал на кристалл. «Он не должен ничего заподозрить. Кристалл действительно на это способен, но есть еще кое-что, о чем Спира не узнает». Демонолог наклонился вперед, его голос упал до шепота. «Предательства от нас он не ждет. Мы заберем его силу, разделим между собой в момент, когда его ядро взорвется. Это убийство». Айрас поднялся со своего места, на его лице отразилось смятение. «Мы клялись в верности друг другу. Спира был с нами с самого начала. Он наш лидер, наш брат. Он стал слишком опасен». Резко оборвал его Тирас, маг земли. Его лицо, теперь почти полностью покрытое каменной коркой. «Ты не видишь, с каждым днем его сила растет, а жажда могущества, вместе с ней. Можем ли мы быть уверены, что закрыв порталы, он не решит, что ему нужно большее?» Подхватила женщина с серебристыми волосами, магистр ветра, что он не пожелает абсолютной власти над миром, который мы спасем. Айрас медленно опустился на свое место, в его глазах плескалось сомнение. «Всегда верный, всегда сомневающийся», с презрительной усмешкой произнес Нивар. «Не это ли чуть не погубило тебя во время инициации? Решайся, Айрас, с нами или с ним, но помни, если Спира заподозрит хоть что-то, мы все обречены». Маг воды опустил глаза. «Я с вами», наконец произнес он тихо. «Спира стал слишком могущественным. Мы должны восстановить баланс. Ну, а дальше что будет, ты знаешь», спокойно сказала тень, когда видение начало растворяться. «Тебя там друг, как его, Костя будет». В этот момент я почувствовал легкое прикосновение к руке. Не холодное касание тени, а теплое, живое. Видение рассыпалось окончательно, и я резко вскинул голову, моргая от яркого света. «Классная комната, парта», склонившийся надо мной Костя с обеспокоенным выражением лица. «Эй, ты совсем с дуба рухнул?» Он легонько потряс меня за плечо, пускал слюни всю пару. Хорошо хоть не храпел. Я провел рукой по лицу, пытаясь стряхнуть остатки видения. Чувство было такое, словно я прожил несколько жизней всего за полчаса. «Господин Волконский», раздался строгий голос профессора Полозова. «Доброе утро. Вижу, вы хорошо отдохнули на моей лекции. Пора вставать. До конца поры». Его слова потонули в оглушительном звонке, возвестившем об окончании занятия. Студенты зашевелились, собирая вещи и направляясь к выходу. Северов бросил на меня раздраженный взгляд и начал собирать свои записи. «Волконский», Костя щелкнул пальцами перед моим лицом. «Ты вообще здесь? Что с тобой творится?» «Я в порядке», произнес я, собирая книги в сумку. «Просто странный сон». «Да что за сон такой? На тебе лица нет», Костя нахмурился. «Пойдем», я кивнул Косте, когда мы вышли из аудитории. «Хочу рассказать тебе кое-что о предательстве друзей. Мы нашли укромное место в парке Академии, старую беседку, увитую диким виноградом, куда редко заглядывали другие студенты. Полчаса я изливал душу, рассказывая о видениях, о демонической печати, о ядрах силы, о войне с порталистами и, наконец, о последнем ударе, предательстве щита». Костя слушал, не перебивая, только иногда хмурился или покачивал головой, когда рассказ становился особенно тяжелым. Когда я закончил, он долго молчал, словно переваривая услышанное. «А может, он связался с порталистами?» Наконец спросил Костя, задумчиво глядя куда-то вдаль. «Твой друг-демонолог, может, он был в заговоре с ними, двойной агент, так сказать?» Я покачал головой, вспоминая холодные, расчетливые глаза Невара во время того последнего совещания. «Нет», — ответил я, — «он просто всегда хотел быть самым-самым, а для этого нужно было убрать меня, единственного, кто превосходил его по силе. Я пожал плечами, пытаясь изобразить безразличие. Знаешь, самое забавное, всю жизнь я боролся с печатью, которую дал мне демон, считая ее проклятием. А в итоге именно она и сделала меня тем, кем я стал. Да забей. Костя хлопнул меня по плечу и улыбнулся. Так ты, дедуля, хех. В конце концов, это все было сотни лет назад, в другой жизни. Это было со мной, тихо возразил я. И теперь я помню каждую секунду. Костя явно хотел что-то сказать, но передумал. Вместо этого он достал из кармана телефон и легонько пихнул меня локтем. Кстати, смотри, что произошло в нашем городе. Он протянул мне смартфон с открытой новостной лентой. Какая-то чертовщина творится. Я пробежал глазами заголовок. Разгромлена тайная лаборатория запрещенной организации. Все члены группировки мертвы. В статье говорилось, что дроны городской службы безопасности обнаружили скрытую лабораторию организации, за которой власти охотились годами. Здание было буквально разорвано на части, словно внутри взорвалась небольшая бомба. Но самым странным было то, что все найденные тела принадлежали только членам организации, десятки трупов в униформе с характерными нашивками. При этом не было ни одного тела тех, кто устроил этот разгром. По предварительным данным, в лаборатории проводились запрещенные эксперименты с магической модификацией человеческих тел, зачитал Костя, пока я листал фотографии с места происшествия. Снимки были намеренно размыты цензурой, слишком уж жуткое зрелище представляло из себя место бойни. Но одно фото привлекло мое внимание. Я увеличил изображение, вглядываясь в полускрытое размытием тело. На шее жертвы виднелась специфическая рана, не просто порез или ожог, а странный узор, словно кто-то вырезал на плоти демоническую руну. Форма была характерной, пятиконечная звезда, вписанная в круг, с изогнутой линией, пересекающей ее по диагонали. Сигил мучительной смерти, фирменный знак демонолога. Что там? Костя заглянул мне через плечо. Это рана, я непроизвольно коснулся горла. Видишь этот узор на шее? Это сигил демонолога. По-человечески можно? Это печать, просто сказал я. Он использует этот знак, чтобы высвободить душу из тела и связать ее, не давая уйти в посмертие. Это жестокая смерть. Смерть в мучении без права на упокоение. Костя побледнел. Хочешь сказать? Костя замолчал. Я прокрутил фотографии еще раз. Другие демонологи использовали иные символы, но этот только Невар. Сигил, который он создал сам для сбора душ. Невар, прошептал я. Я вернул ему телефон и откинулся на скамейку, чувствуя, как пазл в моей голове начинает складываться. Тень не зря показала мне прошлое именно сейчас. Это не было случайностью. Он переродился, я хмыкнул, ощущая, как внутри разгорается странное возбуждение. Похоже, он идет за мной. Спустя столетия мы снова встретимся. Глава 3. Пыль. Запах старых фолиантов. Тишина, нарушаемая лишь шелестом страниц и периодическими зевками Кости. Библиотека Академии – одно из немногих мест, где можно было спокойно заниматься поисками без лишних глаз. Огромные стеллажи с тысячами книг, потемневшие от времени деревянные панели, каменный пол. И мы, зарывшиеся по уши в древние трактаты о призыве и усилении сущностей. Черт, Дима, мы здесь уже какой день подряд. Костян с тоской посмотрел в маленькое окно под потолком, за которым виднелся праздничный шатер, раскинутый на главной площади академии. Там гости из других академий прибыли. Жрачка. Он с надеждой взглянул на меня, но я лишь перевернул очередную страницу, вчитываясь в выцветшие строки. «В мире полно жрачки», — отрезал я, не отрывая глаз от текста. «Поверь, если мы спасем мир, ты сможешь ей насладиться». «Да дело не в этом». Костя с раздражением захлопнул свой фолиант, подняв облачко пыли. «Все готовятся к чемпионату, устраивают тренировочные бои, заводят знакомства, пробуют еду с разных княжеств. Весь цвет магического юношества собрался, а мы тут пылью дышим». «Ты можешь идти», — ответил я, наконец поднимая на него взгляд, обольщая наивных студенток из провинции, набивая желудок экзотическими сладостями. «Я тебя не держу», — Костя фыркнул. «И упустить шанс поучаствовать в каком-нибудь смертельно опасном ритуале? Ни за что. К тому же, кто-то должен прикрыть твою спину, когда очередной обиженный аристократ решит, что ты посмотрел на него недостаточно почтительно». Я невольно ухмыльнулся. За этим и ценил Костю. Даже когда злился и бурчал, оставался верен. Чем-то напоминал мне Айраса из прошлой жизни, до того, как тот предал меня. «Ладно», — я смягчил тон, — «это не просто библиотечный запой. У меня есть причина». Я оглянулся, проверяя, нет ли поблизости других студентов, и придвинулся ближе. Мое тело, точнее, тело Дмитрия Волконского, далеко не так развито, как было тело Спира. В моей прошлой жизни я был чертовым архимагистром с тремя столетиями опыта за плечами и накачанным до предела магическим резервом. А сейчас, я слегка приподнял руку, концентрируя энергию. На кончиках пальцев заплясали слабые зеленоватые искры, подобие былой мощи. Но на турнире, академический турнир, это детский сад по сравнению с тем, что грядет, перебил я его. Демонолог где-то рядом, он набирает силу, собирает армию, и если моих догадок верны, он ищет меня. В прошлый раз у меня были фамильяры высшего порядка, способные разорвать небольшую армию. Сейчас же, я не договорил, поскольку воздух перед нами задрожал, словно от сильного жара, и из ниоткуда материализовалась фигура. Дамин, с плотоядной ухмылкой на багровой морде. А вот и папочка с его зоопарком, провозгласил он хриплым голосом. Чем занимаемся? Костя поморщился. Где книга? Спросил я. Спасибо, Дамин, ты лучший, Дамин, я бы без тебя не справился, Дамин, пропел фамильяр, имитируя мой голос. Он сделал театральный поклон и материализовал два пыльных фолианта в огромной когтистой лапе. Я просил о трактате усиления связи, нахмурился я, разглядывая потрепанный переплет. Бери, что есть, огрызнулся Дамин. Это все, что было в закрытой секции. И, поверь мне, чтобы достать эти хреновины, мне пришлось отвлекать одну очень злобную библиотекаршу. Я готов стать архидемоном, сказал Дамин, встав в стойку. Но вот эту прорву я бы не улучшал. Ты ее чем потом кормить будешь? Студентами? Или, может, начнешь таскать в академию коров? Извините, профессор, это мой дохреноголовый питомец. Он немного проголодался и сожрал половину первого курса. Я проигнорировал его тираду, уже погружаясь в чтение. Плотные, пожелтевшие от времени страницы были исписаны витиеватым почерком на староимперском диалекте. Многие страницы были испещрены примечаниями, сделанными более поздней рукой. Языковой барьер для меня не был проблемой, я бегло читал на всех диалектах еще в прошлой жизни. «Ты нашел?» – спросил я, не отрываясь от текста. «Да, твою маленькую безмозглую подружку тоже можно усилить», – хмыкнул Дамин, явно имея в виду гидру. «Хотя я все еще считаю это плохой идеей. Но раз уж ты решил играть в дрессировщика чудовищ», он небрежно вырвал лист бумаги и швырнул его на стол. «Там рецепт, страница и все ингредиенты». Я взглянул на лист. Дамин, при всей его отвратительности, был эффективен. Ровный почерк, точные выписки из книги, даже небольшие схематичные рисунки. Костя заглянул мне через плечо. «Эфирное масло, первой выжимки плотоядной орхидеи», недоверчиво прочитал он. «Они редкие, растут в иномирье, которое связано порталом в болотах западного княжества. Это ж к черту на рога ехать. Три кристалла манны», продолжил я чтение. «Кровь альпийского грифона, чешуя водяного змея, пыльца синих фей. Да это квест на весь семестр», возмутился Костя, вырывая у меня лист. «Мы только кристаллы манны будем искать месяц, не говоря уже об остальном». «На самом деле нет». Я задумчиво смотрел на список. В родовом поместье Волконских должно быть много из этого. У аристократических семей огромные хранилища ингредиентов, накопленные поколениями. Возможно, часть мы сможем найти у твоей семьи. И как ты объяснишь старику из рода потомственных инквизиторов, зачем тебе все эти редкости? Скептически поинтересовался Дамин. Извините, дедуленька, мне нужно немного усилить адское чудовище, которое я призвал. Поделитесь вашими драгоценными реликвиями. Гидра, могущественное существо, ее улучшение многое решит, произнес я, перелистывая страницы книги. Смотрите, ритуал позволяет не просто усилить ее, а поднять на уровень выше. Из малого фамильера она превратится в фамильера высшего порядка. Ее сила возрастет в десятки раз, регенерация ускорится. И самое главное, возможно, но не точно, она сможет принимать гуманоидную форму. Аво! Присвистнул Костя. Именно. Я продолжал читать, все больше восхищаясь древним знанием. Вы уже подумали, что для ритуала потребуется прорва магической энергии. А что насчет меня? Дамин скрестил руки на груди. Я, между прочим, тоже числюсь в твоих фамильярах, хотя меня от этого тошнит. Я проигнорировал Рогатого и бегло просмотрел всю книгу, делая мысленные заметки. Затем достал блокнот и аккуратно переписал процедуру ритуала. Важно было не упустить ни единой детали, любая ошибка могла обернуться катастрофой. Энергетические потоки, символы, расположение ингредиентов, Последовательность действий. На выходных нужно будет заняться этим, решил я, закрывая книгу. Проверим хранилище, посмотрим, чего не хватает и... Я не договорил, в этот момент над нашими головами раздался металлический скрежет, а затем из динамиков донесся усиленный голос секретаря-директора. Внимание всем студентам и гостям Академии. Обеденное время подошло к концу. Директор Чарский приглашает всех участников и зрителей чемпионата высших сфер в аудиторию номер 17 для ознакомления с финальной турнирной сеткой. Повторяю.